Иранда вынырнул из глубокого сна, разбуженный Аниными возмущенными выкриками. Посторонним голосом и знакомым рычанием в ответ. Маркатар опять напал. Было первой мыслью. Принц дернулся на защиту, но от резкой боли в груди перехватило дыхание и потемнело в глазах. Дьявол! Где королевские маги-лекари или хотя бы Сенвин? И тут мгновенным вихрем пронеслись их воспоминания, и принц осознал, что находится в чужом техногенном мире. Липкий пот проступил на теле. Иранда повернул голову и увидел тестя, уносящего на руках из комнаты дочь. Ей плохо? Анрита. Иранда попытался встать, несмотря на боль и слабость. Чья-то тяжелая ладонь вдавила его обратно в койку, и послышался трубный женский голос. «Ну-ну, куда? Нельзя вставать. Я для чего тебя латала, парень?» «Женщина-лекарь? Что за чушь?» Ничего не понимая, принц встряхнул головой, и в тумане перед ним появилась рослая, цилиндрообразная дама, размером значительно больше канистра из криогенной лаборатории. Лицом да и статью она была похожа на жену кузнеца из Родея, мать той самой Кирёна, с которой Аня сдружилась. Или это она и есть? А может, чудится? «Я не парень, я лорд и дракон», — пробормотал Иранда, нащупывая рукой опору на матрасе. Голова как-то очень туго соображала. «Вот и не дрыгайтесь, ваше высочество!» Его снова сурово уложили. И уже по-доброму, улыбкой добавили. «Как мне на драконов везет сегодня? То ни одного, то по два». «Он не настоящий!» — ревниво рыкнул рядом Аргар. «Полукровка!» «Конечно, Аргарушка, ложись, милый. Сейчас кровь перельем, будет почти настоящий». У Иранды пересохло во рту. «Нет», — сказал он. «Этому не бывать!» «Да что же это такое?» Возмутилась женщина-лекарь, уткнув руки в боки. «У вас что, расизм? Сам вообще-то не блондин, а очень даже смугленький. Аргар — бессмертный колдун. Он душу продал. Его кровь убьет меня!» Воскликнул Иранда, садясь через боль и порываясь уйти. Понял, что снова голый. Чертыхнулся. Перед глазами полетели мушки. Голова закружилась, словно комнату раскрутили на ярмарочной карусели. «Все ясно», — покачала головой лекарша, потрогав лоб и запястье пациента. «Кожные покровы бледные, пот холодный, пульс учащен, бред ярко выраженный. Голубь мой, это клинические симптомы острой потери крови. Плазмы было недостаточно, нужно прямое переливание. Вообще чудом жив до сих пор. А ну в койку, и не возражать». Иранда попытался превратиться в дракона, но лишь замерцал, задрожал всеми членами и рухнул на пол. Сердце забилось, как птица в клетке. Дышать от перегрузки стало трудно. Маркатарский колдун поднял Иранда на руки, как ребенка, и уложил обратно. Погрозил пальцем с синим когтем. «Дурак, как пройдет, не рыпайся!» «Что пройдет?» — хотел спросить Иранда, но не успел. Аргар дунул на принца зеленым зловонным облаком и вырубил волю, словно свечу загасил. «Все, чаровница, делай, что тебе надо!» Проворчал ласково Аргар и лег напротив Иранда. «Аргарушка, ты чудо!» Пропела с умилением лекарша. Затем уверенно нашла на руке принца вену иглой, и по тонкой прозрачной трубке кровь от жуткого маркатарского колдуна потекла к Иранда. «Это конец», — подумал он, глядя на приближающуюся темно-красную жидкость. И вдруг с криком «Стойте!» в палату ворвался Славик с пакетами в руках. Лекарша яростно обернулась и принялась выталкивать щуплого парня. «Ты еще кто? Нельзя сюда!» Не в силах справиться с громадной женщиной, Славик выкрикнул, выглядывая из ее широкой груди. «Для тебя законы не работают, Ир! Помни об этом! Представляй!»